Они дошли до львиного вольера, и Тамир остановился. «Я не переставал про это думать с самого утра, когда мы тут оказались первый раз». «Про что?» Тамир зацепился руками за край ограды и сказал: «Хочу коснуться земли». «Ты уже касаешься?» «Там». «Что?» «На секунду». «Рехнулся?» «Я серьезно». «Да нет». «Да, да». «Но ты, значит, ебанутый». «Да». «Но я, блядь, совершенно серьезно». Тут Джейкоб понял, что Тамир привел его к единственному месту, где высота изгороди достаточно невелика, чтобы какой-нибудь псих со справкой мог вылезти обратно. Тамир, очевидно, приметил это место днем, прикинул высоту изгороди, может быть, да точно, проигрывал всю сцену в уме. «Не лезь», — сказал Джейкоб. «Почему?» «Потому что ты знаешь, почему». «Ня!» «Потому что тебя сожрет лев, Тамир». «О, боже, блядь, милостивый!» «Они спят», — сказал Тамир. «Они? Их там три». «Ты считал?» «Да». «И к тому же так написано на табличке». «Они спят, пока никто не вторгается на их территорию». «И они даже не здесь». «Они внутри». «Откуда ты знаешь? Ты их видишь?» «Я ни хера не зоолог. Я, скорее всего, вообще не вижу ничего из того, что там сейчас происходит». «Они спят внутри. Пошли домой. Я всем скажу, что ты запрыгнул. Я скажу, что ты убил льва. Или заставил его тебя отсосать. Или что там тебе надо, чтобы быть героем. Но давай смоемся отсюда поскорей». «То, чего я сейчас хочу, не имеет никакого отношения ни к кому другому». Тамир уже начал подтягиваться на ограду. «Ты умрешь», — сказал Джейкоб. «Ты тоже», — ответил Тамир. «А что мне прикажешь делать, если лев проснется и бросится на тебя?» «Что тебе делать?» Этот вопрос рассмешил Джейкоба, а его смех рассмешил Тамира. От этой невольной шутки напряжение спало. После этой невольной шутки дикая, идиотская идея показалась возможной, даже почти разумной, а может, даже блестящей. Альтернатива, здравый смысл, показалась безумием. Потому что они были молоды. Потому что молодой человек бывает лишь однажды в жизни, который дается лишь раз. Потому что беззаботность — это единственное, что можно, как кулак, бросить в лицо небытия. Сколько жизни можно вынести? Все происходило быстро, но длилось бесконечно. Тамир спрыгнул в вольер, приземлившись с гулким ударом, которого явно не ожидал, потому что в его взгляде, пойманном Джейкобом, через стекло полыхнул ужас. И как будто под ногами была раскаленная лава, Тамир тут же попытался оторваться от земли. С первого прыжка он немного не дотянулся до края изгороди. Зато со второго это вышло по виду легко. Он подтянулся, Джейкоб помог ему перевалиться через стекло, и они вдвоем повалились, хохоча, на дорожку. Что чувствовал Джейкоб, смеясь на пару с братом? Он смеялся над жизнью, смеялся над собой. Даже в 13 лет человеку уже ведом ужас и трепет от собственной незначительности. В 13 особенно. «Теперь ты», — сказал Тамир, когда они, поднявшись с земли, отряхивали себе одежду. «Да нахер, ни за что». «Это так не похоже на меня. Давай. Я лучше сдохну. Одно другому не мешает. Лезь. Надо». «Потому что ты залез?» «Потому что ты хочешь». «Я не хочу». «Давай», — не унимался Тамир. «Ты будешь счастлив. Это будет счастье на годы». Счастье — это не то, что для меня важно. И вдруг твердо. «Сию же секунду, Джейкоб!» Джейкоб хотел ответить шуткой на эту внезапную агрессию. «Предки убьют меня, если я погибну прямо накануне бар-мицвы». «Это и будет твоя бар-мицва. Ни за что». Тут Тамир приблизился прямо к лицу Джейкоба. «Я тебя тресну, если ты не полезешь. Кончай». «Серьезно, стукну». «Но у меня очки и прыщи». Эта неловкая шутка ничего не ослабила, ничего не сделала почти разумным. Тамир ударил Джейкоба в грудь, причем настолько сильно, что тот отлетел на ограду. Впервые в жизни его ударили. «Че за херня, Тамир?» «Ты чего нюни распустил?» «Ничего я не распустил». «Если не распустил, тогда и не распускай». «Никто не распускал». Тамир положил руку Джейкобу на плечи и уткнулся лбом в его лоб. Джейкоб до года сосал материнскую грудь. Его мыли в кухонной раковине. Он тысячу раз засыпал на плече отца. Но такой теплой близости он еще никогда не ощущал. «Надо, ты должен», — сказал Тамир. «Не хочу». «Ты хочешь, но боишься». «Нет». Но он хотел и боялся. «Давай», — сказал Тамир, подводя Джейкоба к стене. «Это легко. Это секунда, ты видел». «Ты видел, что это плевое дело, а помнить будешь всю жизнь». «Это так не похоже на меня. Мертвецы не помнят». «Да не дам я тебе пропасть». «Не дашь? А что ты сделаешь? Прыгну к тебе». «Чтобы мы пропали вместе?» «Да». «Но от этого я не стану менее мертвым». «Станешь. Давай, двигай». «Погоди. Слышал звук?» «Нет, потому что не было никакого звука». «Серьезно, я не хочу умирать». «И это как-то случилось, не случившись, без всякого решения, без всякого сигнала от мозга, хоть каким-то мышцам». Джейкоб вдруг почти перевесился через стекло, даже не забираясь на него. Руки у него так бешено тряслись, что он едва держался. «Это так не похоже на меня». «Отцепляйся», — сказал Тамир. Джейкоб держался. «Это так не похоже на меня». «Спрыгивай». Он отрицательно помотал головой и разжал пальцы, и оказался на земле в вольере для львов. «Это абсолютно противно моей натуре. Там, на земле, посреди искусственной саванны, посреди столицы страны, он испытал что-то настолько неукротимое и настоящее, что это могло бы или спасти, или погубить его жизнь. Через 3 года он прикоснется языком к языку девушки, ради которой по локоть отрезал бы себе руки, если бы только она сказала. А на следующий год подушка безопасности в машине разорвет ему роговицу, но спасет жизнь. Через 2 года он с удивлением будет смотреть на губы, сомкнувшиеся на его члене. И в том же году позже скажет отцу в лицо то, что говорил о нем годами. Он скурит бушель травы, увидит во время шутливого матча в тачбол, как его колено гнется в обратную сторону. Необъяснимым образом расплачется в чужом городе у холста, изображающего женщину с ребенком. Потрогает бурого медведя в спячке и редкого панголина. Неделю проживет ожиданием анализа. Будет беззвучно молиться о спасении своей жены, пока та с воплями исторгает из своего тела новую жизнь. У него будет множество моментов, когда жизнь видится огромной и драгоценной, но эти моменты составляют такую ничтожную часть его земного срока. 5 минут в год? А сколько за жизнь? День, не больше. За четыре десятка прожитых лет один день чувствует себя живым. В вольере для львов Джейкоб почувствовал, как его собственное существование обступило и обняло его. Он почувствовал себя, наверное, впервые в жизни совершенно спокойно. Но затем он услышал звук, вернувший его в реальность. Обернувшись, он встретил взгляд Тамира и понял, что тот тоже слышал шорох, шелест листвы. Что они разделили в том взгляде? Страх? Но он напоминал смех. Как будто кто-то из них отмочил самую смешную в мире хохму. Повернувшись в сторону вольера, Джейкоб увидел зверя. Не в воображении, а настоящего зверя в настоящем мире. Зверя, который не раздумывает и не объясняет. Необрезанного зверя. До льва было 50 футов, но от его дыхания у Джейкоба запотели очки. Без единого слова Тамир забрался на гребень стены и протянул сверху руку. Джейкоб подпрыгнул, но не достал. Он лишь слегка коснулся руки Тамира, отчего расстояние между ними показалось бесконечным. Джейкоб вновь прыгнул, и вновь они лишь коснулись друг друга кончиками пальцев. А лев уже сорвался с места, с каждым прыжком вдвое сокращая расстояние. Времени сгруппироваться для прыжка или прикинуть, как подпрыгнуть на дюйм или два выше, у Джейкоба не было. Он просто попробовал еще раз. И теперь, то ли на адреналине, то ли вмешался Бог, внезапно пожелавший доказать свое существование, он ухватил запястье Тамира. И через миг они оба опять валялись пластом на дорожке. И Тамир принялся смеяться, а за ним и Джейкоб. А потом, а может сразу, Джейкоб расплакался. Может, он понял. Может, он откуда-то знал, подросток, смеющийся и плачущий лежа на земле, что больше никогда не испытает ничего похожего. Может, он видел с высоты этой вершины бескрайнюю равнину впереди. Тамир тоже плакал. 30 лет спустя они все еще стояли у ограды. Но, несмотря на все добавившиеся к росту дюймы, оказаться за ней уже не могли. Стекло тоже выросло. Стекло выросло сильнее, чем они. «После той ночи я больше ни разу не чувствовал себя живым», — сказал Джейкоб, подавая Тамиру еще пиво. «Такая скучная была жизнь?» «Нет. В жизни много было всего, но я ее не чувствовал». «У счастья есть разные версии», — напомнил Тамир. Помедлив перед открыванием следующей бутылки, Джейкоб сказал: «Знаешь, я не уверен, что в это верю». «Ты не хочешь в это верить? Ты хочешь верить, что твоя работа так же важна, как война, что долгий брак должен так же волновать, как первое свидание?» «Знаю, знаю», — отозвался Джейкоб. «Не ожидай многого. Научись любить бесчувственность». «Я это не сказал. Я всю жизнь цеплялся за убеждение, что все, о чем мы в детстве говорили, содержит хотя бы крупицу истины. Что мечты о жизни, которую чувствуешь, не лживы». «Ты хоть раз догадался спросить себя, почему придаешь такое значение чувствам?» «А чему же еще можно придавать значение?» «Миру». «Да у меня мира-то хватает», — сказал Джейкоб. «Слишком много мира. Есть разные версии мира». По дому пролетел сквозняк, и где-то в утробе кухонной вытяжки побренчала заслонка. «Джулия думает, я ни во что не верю», — сказал Джейкоб. «Может, она и права. Я не знаю, считается это верой или неверием, но я не сомневаюсь, что мой дед сейчас пребывает не где-то там, а в земле. Мы получаем то, что получаем. Работа, брак. Ты разочарован? Да. И опустошен. Нет, что-то между разочарованием и опустошением. Деморализован? Послышался какой-то щелчок, и упрямый жидкий свет над раковиной померк. Где-то нарушился контакт. «Трудный день был», — сказал Тамир. «Да, но в этом дне десятилетия. Даже если они ощущаются, как несколько мгновений. Когда меня спрашивают, как дела, я почему-то отвечаю. У меня сейчас переходный момент. Все в жизни — это переход. Турбулентности по пути к конечной цели. Но я так давно это говорю, что, наверное, пора смириться. Остаток жизни будет одним долгим переходом. Песочные часы без колб. Сплошная перемычка. Джейкоб, у тебя в самом деле почти нет проблем». «Проблем хватает», — отозвался Джейкоб, набирая новое сообщение Джулии. «Уж поверь». «Ну, они такие мелкие, такие домашние. Дети целыми днями пялятся в экран, у собаки недержание. У меня ненасытный голод на порно. Но я не могу рассчитывать, что у меня встанет на аналоговую мохнатку. Я лысею знаю, ты заметил, и спасибо, что промолчал. Ты не лысеешь. Я маленький человек». Тамир покивал и заметил. «А кто не маленький? Ты». «А что уж во мне такое большое, не терпится услышать?» «Ты был на войнах и живешь под угрозой будущих войн. И, боже мой, Нуам сейчас в самом центре бог знает чего. Риски, которые есть в жизни, отражают величие жизни». «И это стоит всего остального?» — спросил Тамир. «И то, что ты сейчас сказал, я приму за оскорбление». И отпил полбутылки. «Еще пинта, и я рассвирепею». «А чем тут оскорбляться? Я просто говорю, что ты избежал великой равнины». «Ты думаешь, мне надо что-нибудь, кроме скучного белого домика в скучном районе, где никто не знает соседей, потому что все смотрят телевизор?» «Да», — ответил Джейкоб. «Я думаю, тогда ты свихнулся бы, как мой дед». «Он-то не свихнулся. Кто свихнулся, так это ты». «Я не имею в виду...» Свет снова зажегся, избавив Джейкоба от необходимости объяснять, что он имел в виду. «Послушай себя, Джейкоб. Ты думаешь, все это игра, потому что сам всего лишь зритель. Как это понимать? Даже не болельщик. Ты не знаешь, за кого топишь. Эй, Тамир, ты прицепился к тому, чего я даже не говорил. В чем дело?» Тамир махнул в сторону телевизора. Израильские солдаты удерживали беснующуюся толпу палестинцев, рвущихся в западный Иерусалим, и сказал: «Вот в чем дело. Ты, наверное, не заметил?» «Вот именно про это я и говорю». «Экшн, да. Ты любишь драматизм. Тебя смущает то, кто мы есть». «Что? И кто мы?» «Израиль». «Тамир, перестань. Не знаю, о чем ты толкуешь и почему разговор этого коснулся. Я что, не могу взять и поплакаться на жизнь?» «Если я смогу взять и защитить свою». «Надеюсь, что если дать Максу хоть больше самостоятельности, это развеет его хандру, Джейкоб с Джулией стали позволять ему одному совершать небольшие походы по округе. В пиццерию, в библиотеку, в пекарню. Однажды он принес из аптеки картонные рентгеновские очки. Джейкоб тайком наблюдал, как Макс их примерил. Затем перечитал текст на упаковке, снова примерил, снова прочел. Он ходил в них по дому, все больше волнуясь. «Полная параша!» — воскликнул он, бросая очки на пол. Джейкоб тактично объяснил ему, что это прикол, шутка. «Обмануть других, будто можешь видеть сквозь одежду». «Почему тогда это не написали на упаковке?» — спросил Макс, и его гнев перешел в стыд. «И разве было бы менее смешно, если бы с ними и правда можно было видеть сквозь одежду?»